Перед началом первого заседания большая часть членов комитета побывала на литургии в Успенском соборе Кремля. Во время службы Кошелеву показалось, что возможно их единение, ибо точно так же, как вера, их должно сблизить святое дело справедливости. Но по выходе из собора, пока все ожидали губернатора сухопарого немца Клингенберга, он увидел, как другой член от правительства Маслов, уже известный всем как заклятый крепостник и яростный защитник дворянских привилегий, в полголоса разговаривает с предводителем большинства в комитете Федором Сергеевичем Афросимовым, человеком умным и образованным, притом весьма ловким и хитрым. «Сговариваются», — мелькнуло в голове Кошелева, и по беглому взгляду двух своих недругов он утвердился в мысли, что разговор шел о нем. Стоял замечательный день, какой нередко бывает в конце лета в средней полосе России. С высоты Кремлевского холма открывался вид на окрестные луга и поля, на Оку, тихо текущую внизу. В полный цвет вошли розы, во множестве растущие в Кремле тщанием монастырских садовников и радовавшие глаз пышным многоцветием. Чистые зеленые лужайки, подметенные недавно политые дорожки, высокие массивные липы, смыкавшие свои ветви высоко над головой. Все это было полно мира и отрады. Даже резкое карканье нескольких ворон, потревоженных церковным благовестом, не нарушало этого сосредоточенного покоя. Но едва дворянские представители вышли за стены Кремля, сели на пролетки и дрожки и покатили по пыльным улицам Рязани, лишь у губернаторского дома, вымощенным булыжником, как дух вражды, партийной непримиримости и ожесточения обуял их. Положение крепостнической партии было проще, ибо их было большинство. Кошелеву редко удавалось проводить свои предложения, но он бесил большинство тем, что обнаруживал его тайные замыслы и заставлял противников освобождения откровеннее выражать свои намерения. Он поначалу надеялся на Селиванова, высказывавшего определенное сочувствие делу эмансипации. Но предводитель трусил. В попад и не в попад брал то одну, то другую сторону и, наконец, заслужил общее презрение. Афросимов, втайне добивавшийся губернаторского предводительства, ловко вел свою партию, сам будучи умерен в словах и находясь с первым своим противником Кошелевым вовсе не в дурных отношениях. Вперед выставляли Маслова, который говорил так: «Крепостное право вовсе не противоестественно. Я совершенно противного мнения. Неверно считать крепостного рабом, а помещие поместье плантации. Нигде крестьянин так не успокоен и обеспечен, как у хорошего помещика, который выгоды его соединяет со своими. Барщина у нас определена законом, оброк неразорителен и добывается по усмотрению самого мужика, как и где он хочет. Пушкин верно говорил, что в русском крестьянине нет и тени рабского уничижения. В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. У нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наши господа эмансипаторы не могут не знать, что в Англии, столь кичащей со своей демократией, простой люд живет убого, ютится в домах, в которых наш мужик и скотину не поместит. Хотя и случаются злоупотребления помещиками своей отеческой властью, но они столь же редки и не характерны для России, как Джек-потрошитель для Англии. Разрушить существующий порядок значит подготовить гибель государству. Непросвещенный народ, не имея истинного понятия о сущности свободы, тотчас употребит ее во зло, и те же крестьяне, которые под покровительством добрых господ наслаждаются мирную и спокойную жизнью, сделаются пьяницами, разбойниками и душегубцами. Они непременно восстанут против всех властей, отклонятся от церкви и сделаются не только бесполезными, но и вредными для государства. Доводы Кошелева о невозможности в XIX веке владения одного человека другим, об изначальном неравенстве их прав, которое несправедливо, не воспринимались дворянством, находившим как раз такое положение естественным. Яростно выступали против Кошелева отставной гусар Преклонский, упрямо повторявший то, что нашептывал ему Абросимов.